Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 14 августа, пятница, и на часах студии 18 часов 18 минут. Вас приветствую, звукооператор прямого эфира Марат Измаев и ведущий Михаил Шор. Родные мои, у нас, к сожалению, с вами бывает такое, что нехватка знаний в сфере ЖКХ. Мы очень часто видим, что нас неправильно посчитали, капремонт сделали как-то криво, еще что-то, но мы не знаем, что делать. И вот о том, как себя защитить, о том, как правильно действовать и о том, как расходовать деньги правильно, мы сегодня поговорим с нашей удивительной гостью. У нас в гостях эксперт ЖКХ, кандидат экономических наук Галина Андреевна Варфоломеева. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте вот сразу же уточним, как часто к вам обращаются с вопросами по ЖКХ и какие чаще всего это вопросы? Ежедневно идут обращения. Ну, начнем с того, что я и работаю в этой сфере, в сфере обслуживания многоквартирных домов в части ТСЖ, ЖСК, то есть те дома, которые выбрали самостоятельный способ управления именно через данные организационно-правовые формы. И вопросы возникают постоянно. То есть это и жильцы, собственники пишут на имя ТСЖ, председателя ТСЖ какие-то волнующие их проблемы. И, соответственно, руководители данных ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций обращаются к нам для того, чтобы мы помогли им решить возникающие у них проблемы. Поэтому мы знаем и с той стороны проблемы, и с другой. Ну, а сегодня нам, конечно же, интересней вопросы именно жителей, потому что у нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если будут вопросы, задавайте. Для меня важнее защищать наших радиослушателей, потому что очень часто и по незнанию, и еще по каким-то причинам они и переплачивают, и не получают весь комплект услуг, да, то есть во многом они страдают из-за того, что находятся в неведении. И вот можно топ-5 вопросов, обращений, с которыми приходят жители? Первый вопрос – это анализ квитанции ЖКХ. То есть очень многие просто не могут в ней разобраться, не понимают, почему им выставили ту или иную сумму, и эти вопросы, наверное, лидируют в списке запросов. Второй вопрос – это долги. То есть людям, которые накопили задолженность именно по причине того, что они не согласны, например, с тем, как работает управляющая компания, или не согласны с какими-то начислениями. И когда возникает сложная ситуация, когда на них, например, подают иск в суд и уже взыскивают эту задолженность. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Я, конечно, не знаю, может быть, не совсем я к тому человеку обращаюсь, тогда мне просто об этом скажите. Дело в том, что у нас вот сейчас в нашем доме идет капитальный ремонт. Деньги выделили нам, слава тебе, Господи, дом очень старый, ему к 60 годам. Нам выделили деньги даже на замену канализации и этих стояков холодной и горячей воды. Они уже у нас в страшенном состоянии, до них уже дотронуться нельзя. Но есть такие жители у нас, которые взяли эти ниши, где проходят вот эти общедомовые коммуникации, хотя они проходят по их личным квартирам, так сказать, да, они замуровали намертво. И, конечно, наотрез отказываются снимать эту вот от этого ремонта. Например, у нас сейчас вот такая жизненная история. У нас 10 квартир на одном этом стояке. Ну, то есть как бы смежные квартиры, да? И вот человек, имеющий квартиру в нашем подъезде, но живущий в другом городе, отказался это делать. Вот не хочет он вскрывать эту нишу, а вы как хотите. Вот что делать? Можем мы что-то как... Вот он свои права отстаивает. Это моя личная территория, я это сделал. Больше ко мне не приставайте, я не хочу этого делать, и все. А вот нам-то, 8 квартирам, как отстоять свои права? Потому что стояки эти скоро, попросту говоря, рванет, и мы останемся в воде, извините меня, в фекалиях. Он не хочет. Вот как-то можете у меня ответить на вопрос, куда обращаться, что как? И можем ли мы вот хоть что-то сделать? Потому что это организация, которая делает ремонт, сказали, что у них есть распоряжение, что если хоть один человек пишет отказ на стояке, уже ничего не делают. Ну, понятно, конечно, я их тоже в определенной степени понимаю, хоть я и не строитель, что если стояк тронешь менять сверху или снизу, то может полететь все. А нам-то что делать? Мы остались заложниками этого господина. Все понятно. Ну, вот смотрите, ситуация такова, что если не получается решить данный вопрос в мирном, досудебном порядке, то, конечно, здесь один единственный выход – обращаться в суд с иском о понуждении его предоставления доступа к общедомовому имуществу, потому что это его обязанность, то, что он сделал, это неправомерно. Единственное, что, конечно, это потребует от вас дополнительных затрат, потому что, скорее всего, обращение в суд для вас повлечет за собой привлечение юриста, а значит, дополнительные судебные расходы, и это время. То есть, ну, как правило, это может длиться даже около полугода. И уже в дальнейшем, имея на руках судебное решение, вы сможете его понудить предоставить этот доступ. Но, опять же, суд будет именно на стороне нашей слушательницы, потому что вот тот человек обязан. Однозначно, да. То есть он не имел права закрывать доступ к общедомовому имуществу. Ну, то есть как вариант напугать судом и в дальнейшем компенсации каких-то расходов, да, или уже, правда, идти подавать в суд? Написать претензию ему в письменном виде, отослать ее заказным письмом, чтобы он понимал всю серьезность намерений, что это уже идет как бы стадия до судебного урегулирования. И если реакции не будет, то да. А могут ли они рассчитывать тоже на какую-то компенсацию от этого гражданина или уже только после протечки, не дай бог? В случае, если они выиграют суд, то они имеют право на возмещение судебных расходов, понесенных в связи с этим иском. То есть, если они выигрывают суд, то оплата юриста их будет за счет этого господина? Да, так же, как и госпошлины и прочих расходов, которые могут возникнуть. Опять же, родные мои, у нас сегодня эфир небольшой, у нас еще буквально 20 с небольшим минут, поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их Галине Андреевне, потому что именно этот эфир создан для вас по вашим просьбам. Хорошо, возвращаемся опять же к таким частым вопросам, которые тоже бывают, да? Как часто гражданам неправильно считают квитанции? Ну, понятие, конечно, ответит на... У нас еще один вопрос, потом мы к нему вернемся. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, простите, пожалуйста. Дело в том, что вот сейчас я задавала вопрос. То, что мне сказал сейчас ваш, ну, гостья, а мне это уже известно, но дело в том, что у нас была управляющая компания, которая не мы жильцы должны подавать на них, а вот эта компания, которая делает ремонт. И они сказали нам, что как раз вот эти суды выигрывает именно тот жилец, который не пускает в квартиру. И что суд подавать бесполезно, потому что судиться с ними должна вот эта компания, которая региональный оператор. О том, что он не допускает их в свою квартиру. Мы и поняли. Они нас заранее предупредили, что суды выигрывают. Вот как быть в таком случае? Иск может подать любое лицо, чьи права нарушены. В данном случае вы как соседка, права которой напрямую нарушаются его действиями из-за того, что вы не можете получить качественный капитальный ремонт, вы имеете право подать иск в суд как истец. Угу. А там просто, видимо, говорят для того, чтобы ничего не делать, да? Да, потому что это хлопотно, и, соответственно, легче переложить, отговориться, чтобы люди не давили на это. А вот часто бывает такое, что в управляющей компании что-то заведомо не договаривают или просто врут, а люди в это верят. Ну как же, нам же сказали в управляющей компании, и поэтому у них какие-то проблемы, они чего-то не получают. Да, это встречается часто, потому что, в принципе, ситуация о том, что люди не знают, как правило, законодательную базу, позволяет управляющим компаниям, ну, немножечко по-другому преподносить факты, что-то недоговаривать, и, соответственно, люди не могут выстроить логическую цепочку своих дальнейших действий, потому что они не имеют всей информации. И те же самые вот неправильные счета, да, то есть в счет могут что-нибудь добавить, человек платит, думает, все хорошо, а он за это не должен платить. Ошибки в квитанциях встречаются как случайные, так и намеренные. Да? Начнем со случайных. Какие бывают случайные? Например, площадь квартиры. То есть у нас до 2005 года в площадь квартиры включался балкон, а с момента вступления в жилищный кодекс балконы и лоджии из общей площади исключаются. Но если вы не внесли изменения в Росреестре, то эта площадь у вас значится там, а значит, вы переплачиваете. У нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас внимательно. Алло. Говорите, пожалуйста, мы вас слышим. Что мне говорить? Свой вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Ага. Добрый день. Простите, пожалуйста, вот у меня, Гостик, два вопроса. Мне 83 года. Какими... Говорите, пожалуйста, не слушайте себя. Какими мы пользуемся, вот такие люди, какими мы пользуемся льготами? Угу, понятно. А второй вопрос? Второй вопрос, говорите, пожалуйста. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня такой. Капремонт. Капремонт, я уже к этому вопросу обращалась. Значит, что кому исполнилось 80 лет, с того не берут плату за капремонт. Говорите, говорите, говорите. Правомерно ли это? Я вот, все у меня начисляют, и у меня копится вот эта сумма. Куда мне обратиться? Как можно исправить эти ошибки? Спасибо. Ну вот видите, капремонт у нас уже получается третья наболевшая тема, которая всплывает в эфире. Значит, по поводу возраста и капремонта, это распространенное заблуждение, потому что люди слышали по телевизору о том, что люди старше 80 лет не должны, ну как бы освобождаются от этой оплаты. Однако они не понимают механизм действия этой льготы. То есть механизм заключается в том, что они должны оплатить... А им компенсируют. Они должны оплатить, а им затем соцзащита компенсирует при предоставлении документов, подтверждающих оплату. А если они этого не делают, то... Если они этого не делают, то, соответственно, они не получают этих компенсаций, но обязанность оплачивать у них не исчезает. То есть управляющая организация или фонд капремонта, та организация, которая ответственна за содержание счета на капремонт, может подать в суд, и, соответственно, скорее всего, эти взносы будут взысканы, невзирая на ваш возраст. А первый вопрос, какие еще льготы есть для людей старшего возраста? Льготы, они в каждом регионе прописываются, соответственно, постановлением региональным. Есть льготы ветеранам, пенсионерам по оплате жилищно-коммунальных услуг, и они зависят от количества прописанных в квартире. Соответственно, имеет ли право пенсионер на эту льготу. То есть это все нужно обращаться в соцзащиту. Именно этот орган все эти вопросы расскажет. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Будьте добры, скажите, пожалуйста, насколько должны были увеличиться коммунальные платежи с июля месяца? И есть ли какая-то там норма или предел? Это первый вопрос. И еще, пожалуйста, повторите, по какому закону лоджия и балкон исключаются из общей площади квартиры? Спасибо. Угу. Значит, это статья 15 жилищного кодекса, в которой прописывается, что в общую площадь не входят лоджии и балконы. И проверьте в своей квитанции, если у вас это имеет место быть, то нужно дать информацию в управляющую компанию, написать заявление на перерасчет, они обязаны это сделать. Конечно, лучше тогда и актуализировать данные в Росреестре, если у вас это имеет место быть. По поводу... Увеличения коммунальных платежей с 1 июля. Да. Насколько они увеличились? Здесь тоже часто мнение... Идет недопонимание со стороны населения. То есть есть понятие коммунальных услуг, есть жилищные услуги. То есть коммунальные услуги – это у нас газ, вода, отопление, свет, вывоз мусора, в частности. И вот эти тарифы, они устанавливаются региональной службой. Да, и они выдерживают, как правило, ту процентную надбавку, которую им устанавливает правительство. А вот жилищные услуги – это услуги по содержанию ремонта общего имущества, которое оплачивается в управляющую компанию, там устанавливаются общим собранием. Здесь нет этого ограничения. То есть если вы утвердили общим собранием, что вы будете платить именно столько управляющей компании или в ТСЖ, то здесь нет этих ограничительных мер. Опять же, родные мои, у нас остается буквально еще 15 минут. Если есть ваши вопросы, 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20 – это программа для вас и ради вас, поэтому нам очень нужны ваши вопросы. Вот был замечательный звонок, где уточняли как раз вот про перерасчет, да, про отсутствие вот платы, да, для людей старше 80 лет. Но я правильно понимаю, что если человек вот где-то услышал, что платить не надо, да, он не платит, он у себя из платежки это вычеркивает, но его все равно потом вынудят оплатить, да, как долг, если он не обратиться там, не оплатит, его не перерасчитают. Все верно. Есть еще один такой нюанс в капремонте о том, что этот долг, он прикрепляется к квартире, не к человеку. То есть, допустим, вы покупаете квартиру, вы не проверили, что предыдущий собственник по тем или иным основаниям не оплачивал эту сумму. Так вот, покупая эту квартиру с долгом, вас как нового собственника заставят этот долг оплатить. Поэтому, накапливая задолженность, вы не только себя можете поставить там в какое-то положение, но вот и с такой проблемой можете столкнуться, если вы вдруг приобрели квартиру. Mm-hmm. Опять же, вот бывает такое, что кто-то в платежках что-то вычеркивает, с чем-то не согласен, говорит, я не буду платить, я заплачу вот столько-то. К чему это может привести? Опять же, к разбирательствам судебным, потому что законодательно предусмотрено, что если вы не согласны с какой-то суммой в платежке и оплачиваете ее не полностью, то все равно сумма, которую вы оплачиваете, она распределяется по всем видам услуг. Конечно, если вы с чем-то не согласны, то самое лучшее – это писать заявление, обращение в управляющую компанию, требовать правовых оснований этого начисления, разбираться в расчетах, то есть разбираться в том, что правомерно ли вы не согласны, или это просто ваше мнение? Потому что в противном случае может столкнуться, что опять же в суде вас заставят это все оплатить. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Наше ЖРУ, Большой Владимир 14, наше ЖРУ номер 2 нарушает закон, который подписал председатель Путин Владимир Владимирович о том, чтобы разъединить энергию и отопление, и воду горячую. Мы собрали, значит, заявление, подписали, включили в договор специальным, как говорится, пунктом, что с 1 июля 2019 года они должны это были все исключить. До сих пор все в одной квитанции идет общим чехом. Мы платим это в ЖРУ на их счет. А как они перечисляют энергию, как они перечисляют за отопление, за горячую воду, нам неизвестно. Хотелось бы этот вопрос выяснить поскорее. Понятно. Ну, сразу вам скажу, что если вы просто собрали заявление от собственников и отнесли их в управляющую компанию, то это вы им сказали свои пожелания. Это не является сигналом к действию. Сигналом к действию является решение общего собрания собственников. То есть вам нужно собрать общее собрание собственников, где включить вопрос в повестку дня о заключении прямых договоров собственников вот по этим коммунальным ресурсам и прописать также срок, представить протокол общего собрания в управляющую компанию со всеми необходимыми приложениями, и уже в этом случае управляющая компания обязана будет исполнять решение общего собрания, и уже при наличии этого документа вы можете дальше уже продвигать и отстаивать свою позицию. Галина Андреевна, а вот такой вопрос. А если мы понимаем, что вот в нашей управляющей компании нас обманывают, гипотетически, как нам действовать? Как нам, может быть, вернуть свои деньги? Как нам распрощаться с этой компанией, чтобы они перестали нас обманывать и воровать наши деньги? Давайте вам расскажу такой нюансик, который, я думаю, многим будет полезен. То есть сейчас очень много денежных средств взимается по услуге ОДН. И раньше эти суммы были, но сейчас вот эта строчка «коммунальные ресурсы» на СОИ, как она называется, на содержание общего имущества, она часто взимается непомерно. То есть и люди удивляются, что иногда им за электроэнергию подъездов приходит больше, чем они потребляют в квартире. Так вот, в законодательстве долгое время не было позиции, то есть было прописано о том, что если дом оборудован общедомовым прибором учета, то, соответственно, расчет должен проводиться либо по нему, если такое решение приняли собственники, либо производиться по нормативу, но с дальнейшим перерасчетом по факту, исходя из показаний прибора учета. Но именно тот нюанс о том, что не была прописана методика перерасчета, давала возможность управляющим компаниям его не делать. А сейчас уже сформировалась судебная практика, на основании которого предписывают управляющим компаниям делать эти перерасчеты. И вот большое нужно, во-первых, обратиться в управляющую компанию для прояснения этого вопроса, то есть для того, чтобы понять правильность расчета ОДН. Очень часто в этом вопросе врут управляющие организации. Вот. И для того, чтобы понять, а имеете ли вы право на перерасчет, потому что фактически за 3 года последних вы можете перерасчитать, и это достаточно приличная сумма получается. Удивительно. Опять же, вот я очень жалею, что у нас просто вот люди наши очень доверчивые. И иногда их просто в управляшках обманывают, вот за нос водят, что-то говорят, а они не знают своих прав. Вот это, конечно, печально, что у нас очень низкая грамотность знаний по ЖКХ. Да, согласна с вами. Нужно, я считаю, что образовывать население. У нас есть еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий Николаевич. Вот у меня к вам будет вопрос, не знаю, по теме или нет. Вот, это, проблема, конечно, не моя, проблема бабки. Вот, у нее за май, июнь месяц ей начислили холодной воды 79 кубов и горячей воды 40 кубов. Вот, она, я чего, один чайник на весь день воды. Я не знаю, на каком основании вот они, это, водоканал и это, городская тепловая станция, чего, откуда они взяли? Понятно. Ну, здесь нужно знать ситуацию более глубже, потому что нужно выяснить причины, что же предшествовало этому всему. То есть, во-первых, может быть, закончилась поверка приборов учета. И, соответственно, если не своевременно сделали эту поверку, то ресурсоснабжающая организация начисляет по нормативу, что значительно выше, как правило, потребления. Второй момент. Могли не предоставить показания счетчика. То есть, если показания счетчика не предоставляются, то ресурсоснабжающая организация имеет право начислить по среднему за предыдущие месяцы. То есть это, опять же, сумма, и часто возникает непонимание, откуда же она сформировалась. Поэтому, чтобы понять четкую причину, вообще в идеале написать заявление в эти компании с просьбой предоставления пояснений, на основании каких сведений и данных произведен расчет, чтобы потом уже какие-то либо действия делать. Вот вы послушайте, я вызвал контролера. Контролер все проверил. И, значит, у нас разница вот в этих цифрах. Вот, значит, я, как его, Народный фронт, юристу, она, эта девушка взялась, или она девушка, или женщина, она вот, пришла, фотографировала все эти счетчики, они сперва сказали, водоканал сказал, что счетчика у бабки нет. А потом сказал, что счетчик не забомбирован. А пришла вот этот наш фронт юрист. Она сфотографировала все. Вот. А потом через 2 или 3 дня я вызываю водоканал. Говорю, убедитесь. Они, значит, чего? Пришла контролер. Кое-как поглядела мне, некогда, бросила и побежала. Вот. А этот, по горячей воде написали, я не знаю, этот юрист написал им письмо, что ли, какое, я не знаю это. Ни ответа, ничего нет с июня месяца. Куда жаловаться? Понятно. Ну, жаловаться, конечно, в службу государственной жилищной инспекции. Они у нас ответственны за все эти моменты. Но здесь нужно понять, в чем причина. Если причина истечения срока поверки, то считается, что прибора учета нету, и нужно заново поверять счетчик или ставить новый. Если же причина в сорванной пломбе, то там, конечно, могли и десятикратный штраф, штраф в десятикратном размере, как несанкционированное вмешательство прибора учета, начислить. Поэтому нужно разбираться, и значит, нужно, конечно, делать поверку, опломбировку и ликвидировать причины. Но все равно в ГЖИ можно обратиться. Ну, в ГЖИ можно обратиться, они проверят. Правда, сейчас в ситуации пандемии у них только вопросы жизни и смерти фактически решаются. А вот эта ситуация с коронавирусом, она как-то усложнила жизнь как раз вот тем людям, кто владеет своим жильем в плане жалоб, в плане каких-то письменных обращений куда-то, нет? Да, конечно. Во-первых, как я уже и сказала, что служба жилинспекции выборочно рассматривает жалобы, то есть у них есть теперь официальное разрешение делать это не сплошняком, а вот именно только в ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью, и поэтому все это оттягивается, то есть рассмотрение каких-то этих жалоб, оно оттягивается. Во-вторых, конечно, это дополнительные расходы на дезинфекцию, которые несут управляющие компании. Конечно, они их будут брать за счет средств дома, и в итоге дом будет меньше получать ремонтных работ. У нас остается буквально 5 минут, родные мои. Если есть вопрос, 93-69-20. Опять же, мы очень ждем ваших вопросов. А вот если в доме мешают какие-то домашние животные у соседей, не знаю, там протапливают потолок, пол, да, или там постоянно кричат, шумят, как действовать? Ну, крики, шумы здесь действовать, скорее всего, у вас не получится эффективно. То есть здесь можно только разговорами, да. Конечно, вы можете вызывать полицию. А если протечка что... чего-то? Ну, если протечка, это другая ситуация. То есть если... тут нужно разбираться, в чем причина протечки. Если, если протечка, потому что лопнул стояк или там какое-то соединение, которое относится к общему имуществу, то это предъявлять иск к управляющей организации, компании. Если же это причина протечки, потому что забыли закрыть воду, да, или там каким-то иным основанием, где вина именно собственника, то здесь, конечно, обращаться нужно к собственнику. А как правильно общаться собственнику с управляющей компанией? Лучше им писать или на словах? Потому что на словах одно, на бумаге может быть совсем другое. Ну, слова вообще у нас нигде сейчас не работают. Поэтому либо мы пишем письменные обращения, но если вы владеете интернетом, если вы зарегистрированы на портале госуслуг, самый действенный способ – это обращаться через систему ГИС ЖКХ. То есть любой собственник, он имеет свой лицевой счет в системе ГИС ЖКХ, и подключившись к нему, он может, не выходя из дома, писать обращение и в управляющую компанию, и в другие госорганы, в том числе и в администрацию, и в службу жилинспекции какие-либо жалобы. И это будет являться уже официально поданным документом. А вот сейчас какая самая такая большая проблема, с которой вам удалось поработать вот за последний там месяц-два? Что больше всего вот беспокоило? Да, мы сегодня перечисляли такие некоторые проблемы, но вот самое-самое сложное. Самое сложное – это войны за дома и внутри домов. То есть если в доме ТСЖ, то идет война между соседями или группировками за борьбу по возглавлению, скажем так, этого ТСЖ, смена власти. Это всегда сложно, неприятно, нервно. Вот. И второе – это борьба за дома. То есть когда управляющие компании, там, например, борются с ТСЖ, то есть люди захотели создать ТСЖ, а управляющая компания не отпускает. Или, например, управляющие компании друг с другом не могут поделить дом, идут двойные квитанции. То есть вот именно раздел сфер влияния – самая большая и сложная тема. У нас остается буквально несколько минут, и мне бы очень хотелось, чтобы вот Галина Андреевна какие-то небольшие рекомендации для наших слушателей сказала, как им быть, как им действовать, куда им обращаться и где им изучать свои права. Самое лучшее, конечно, если возникла какая-то проблема, это вот начитаться. Конечно, в интернете много информации, эта информация противоречивая, иногда устаревшая, но если вы начитаетесь законодательной базы по этому вопросу, если вы начитаетесь комментариев каких-то статей, и у вас уже будет, в принципе, видение этого вопроса, то вы сможете нащупать ту правильную позицию. Ну, конечно, можно обратиться к специалистам, они вам помогут, но вы, по крайней мере, обратившись к специалистам, уже сможете отличить зерна от плевел, да, то есть вы сможете понять, этот специалист действительно является таковым, или он вас просто на деньги хочет развести. Огромное спасибо. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У нас сегодня в гостях удивительная девушка Галина Андреевна Вархоломеева, эксперт РКХ, кандидат экономических наук. Я надеюсь, что в дальнейшем наши эфиры будут тоже продолжаться, и мы будем вновь отвечать на вопросы наших слушателей. Хорошего вам вечера. Радио, которое вас услышит. Радио «Россия» Иваново. Телефон редакции 93-69-23. Почтовый адрес 153-00, улица Театральная, 31.